Глава 38. Смерть нечестивого императора Анастасия. Один христолюбец поведал нам следующее об императоре Анастасии. После того, как он изгнал патриархов константинопольских Ефимии и Македония и отправил их в ссылку к Понту в Евхаиты, по делу о соборе отцов, бывших в Халкидоне, сам император Анастасий видел во сне прекрасного мужа, одетого в белую одежду. Явившийся стоял против него, держал в руках исписанную книгу и читал ее. Перевернув 5 листов, он прочитал имя императора и сказал ему: «Се, за твое зловерие я изглаждаю 14», и изгладил своим перстом. Спустя 2 дня вдруг сверкнула ослепительная молния и раздался страшный удар грома. Анастасий в ужасе испустил дух с невыразимой тоской. Это воздаяние за то, что он нечестиво поступал против Святой Церкви Христа Бога нашего и ссылал в ссылку ее пастырей.